Глава третья. Обычное утро. Аня проснулась рано. Сегодня ей предстояла очередная операция. Сделала она их немало, разных, сложных и очень сложных, успешных и безрезультатных, приносящих врачу огорчения, хотя, по сути, в неудаче врач и не виновен. Заболевания бывают разные. Сегодня необычный больной. Ее муж. Ее Сергей. По общепринятому неписанному закону хирург старается не оперировать родственников. На этот раз случай исключительный. Она, Аня, стала окулистом, чтобы самой проникнуть в чудодейственную тайну появления капли света в глазу Сергея. Многие годы она училась сама, принимала опыт других врачей, упорно работала над собой, следила за всеми новейшими достижениями науки в области офтальмологии. За бельмом глаза Сергея она обнаружила здоровые ткани. Нужно пробить окошечко в изуродованной роговице, чтобы дать засветиться солнцу. Так может ли Аня теперь доверить кому-то эту операцию? К ней она шла долгие трудные годы. А вдруг неудача? Простила бы она себе такое? Никогда. Всю жизнь попрекала бы себя за это. А если и у нее не получится? Если и она обманывается, что тогда? Аня задумывается. Нет. Она решительно встает. Надо оперировать. И в случае неудачи буду знать, что предпринято все возможное. А каково ему? Она села. Каково ему принять еще одну неудачу, теперь ее неудачу? Ведь все делалось ради него, ради его капли света. И вдруг она отберет у него ту последнюю капельку света. Не допустила ли она ошибки, не направив Сергея в Центральный глазной институт, где уже отработана методика кератопротезирования на уровне современных достижений медицины и технической оснащенности? Она и сама там проходила специализацию. Институт имеет при себе завод, выпускающий оптические протезы. Завод обеспечивает ими и зональный центр. Одним из таких центров в зоне Сибири и Дальнего Востока является их больница. Объявлять отбой поздно. Право на операцию она завоевала в жестокой битве. Она надела легкий халат, собралась пойти на кухню, чтобы в домашних хлопотах отвлечься от больничных забот. По существу, сегодняшняя операция пока не дает конечного результата. Аня вложит в кармашки роговицы каркас протеза, укрепит его и все. А вот месяца через 2-3, когда она прорежет окошечко и вставит в него оптический стержень, тогда или-или. Вторая операция несложная и неответственная, но она подведет итог всей ее работы, ее борьбы за спасение глаз Сергея. Итог определит правильность поставленного диагноза и избранного ею пути лечения. «Ты уже на ногах, мама?» Светлана села на кровати. «Отдыхала бы. Я сготовлю завтрак и разбужу тебя». Светлана чувствовала, чем озабочена мать, почему ей не спится. Там, в больнице, отец. И наверняка тоже не спит, ждет. И она попыталась отвлечь мать. «Сегодня у нас городской комсомольский актив», — заговорила она горячо, торжественно. «Будем обсуждать обращение нашего строительного штаба ко всей молодежи. Мы решили строить главный участок теплотрассы». Она стала с присущим ей темпераментом рассказывать о подробностях стройки. Аня подумала. Организационные способности, как у отца. Ее неугомонная, пылкая натура просит широты действий. Вряд ли ее целиком захватит кропотливый труд врача. Костя тут другой, сдержанный, вдумчивый, привязан к учебникам, к книгам. В кухню вошел Костя. Умытый, темные волосы зачесаны назад. В руке тетрадь. Он поздоровался с матерью. Со Светланой уже виделся. «Ты знаешь, мама, сколько электрической энергии будет вырабатывать наша электростанция?» Он раскрыл тетрадь, подал. «Я сделал расчет каждому турбогенератору и определил общую мощность, примерно подсчитал, сколько можно вырабатывать различной продукции». Он указал на колонке цифр. «Очень нужно маме забивать голову твоей арифметикой», — вмешалась Светлана. Но Аня внимательно читала название. «Чугун, уголь, сталь, перевозка грузов». «Нет, дочка, эта арифметика, как ты выразилась, интересная». Дочитав до конца, она сказала. «Хорошую специальность выбрал себе Костя». Косте было лестно, что мать так отозвалась о его работе. Он, как и Светлана, тоже хотел чем-нибудь отвлечь мать от предстоящего тяжелого дня, поднять ей настроение. Вчера она была вон какой мрачной, грустной. Сегодня надо быть ей бодрой и уверенной. И Аня чувствовала заботу детей. Она понимала их. Аня посадила около себя сына и дочь, обняла их. «Вы не переживайте. Я для папы сделаю все». О настроении Ани беспокоились не только Костя и Светлана. Пришли Иван Иванович и Валентина Алексеевна. Тихов для отвода глаз прежде всего обратился к внучке. «Ты продолжай нажимать по комсомольской линии, а мы, пенсионеры, по своей. Теперь у нас есть и деньги. Собрались предприятий по ниточке, а хватит на рубашку. Городскую сеть полностью поднимем. И материалами подзапаслись. Надо бы начинать стройку, чтобы к отопительному сезону успеть взять горячую воду с ГРЭС». За последние годы Тихов сдал. Как-никак под 70. Но вид у бывшего горняка довольно бодрый. «Сегодня у нас молодежный актив, дедушка. Надеюсь, после него приступим к стройке», — отозвалась Светлана, готовая говорить на эту тему сколько угодно. Валентина Алексеевна принесла на кухню дымящуюся сковородку, на которой аппетитно шкварчали блинчики с мясом. «Идите, а то остынут!» — пригласила она мужа и внучку. Аня с Костей уже сидели за столом. «Ты скоро на работу, дочь?» — спросил Иван Иванович и тут же виновато добавил. «Зрение никуда не годится, а то бы отвез». «Я сама, папа, не беспокойся», — сказала Аня, и в тоне ее не уловил ни малейшего волнения, тревоги. «Порядок, спокойно», — удовлетворенно заключил он. Раздался звонок. «Угадайте, кто пришел?» — громко объявила Светлана. «Дядя Коля и тетя Галя». «Ехали мимо и забежали». «Так ли, мои дорогие родственники?» — усмехнулась про себя Аня, радуясь всеобщему вниманию близких. Галина поцеловала Светлану, сестру, мать. «Тебе, Костя, спасибо за Мишу», — сказала она и, обращаясь ко всем, добавила. «Пятерку по математике получил. Небывалое явление». Николай обратился к Ане. «Ты на чем едешь?» «На своей машине». Ответ не устраивал его. В дорожной сутолоке может случиться всякое. Испортится мотор или сломается какая деталь. Вынужденная остановка, нервы. А ей нервничать нельзя. Или авария, чего не бывает. Пусть вероятность ничтожная все-таки. А там Сергей. Он ждет. «Я еду в областной центр, попутно завезу», — предложил он. «Тебе руки надо беречь и сосредоточиться», — договорил он. Уловки Николая рассмешили Аню. «Поскольку у тебя все получилось попутно, с удовольствием воспользуюсь твоими услугами». Сергей лежал на кровати, переодетый в чистое белоснежное белье, ожидая команды «Поехали». «Поехали» и куда? На операционный стол, к Ане, под ее хирургический нож. Трудно лежать, когда за окном цветет, бушует весна. Пахнет проснувшейся теплой землей. Сергей помнит этот запах. Сейчас бы в поле или в лес, а тут лежи на кровати. Сергей думает о своей школе. Соскучился. Как там? Завуч Надежда Васильевна и старший мастер Илья Максимович дважды проведали его, но о работе ни слова. Категорический приказ Ани. Перед операцией ни малейших волнений. О своих скучать не успевает. Аня заходит ежедневно. Дети по выходным дням. Светлана тараторит об одном, о молодежной стройке. Не завалила бы экзамены в школе. Костя ждет, не дождется пуска в эксплуатацию ГРЭС. И чего только не случается в жизни. Разве мог он когда-то предположить, что ему придется снова оказаться в больнице, вопреки прежним «пока»? А тут собственная жена протягивала руку, чтобы вывести его из тьмы, и его скептицизм начал потихоньку таять, а уверенность в возможный успех росла. После окончания Ани медицинского института в их отношениях ничего не изменилось. Он не воспринимал ее как врача-окулиста. Сейчас Аня словно раздвоилась, став Аней женой и Аней врачом. Аня одна дома, другая здесь. Там, дома, они свои, близкие. Здесь, по создавшемуся положению, чужие, отдаленные друг от друга ее профессиональными обязанностями. Ей предстояло дать ему свет или обмануться в своих расчетах, а ему пережить еще одну катастрофу. Изменится ли что-нибудь в их отношениях потом? В первом случае она будет бесконечно счастлива, во втором — страшно думать, казниться, считать себя виноватой. А как он? У двери послышались шаги. Его пригласили лечь на каталку. Ее движение вперед ознаменовало начало неизвестного. Операционная. Все знакомо до мелочи. На Аню надевают халат, сзади завязывают тесемки. Сестра-ассистент, как обычно, на месте. Все как обычно. Необычно лишь одно. На столе Сергей. Ее муж. Та минута, загаданная много лет назад, приблизилась вплотную. Спокойно, доктор, держись, командует себя Аня точно так же, как при первой операции. Ей кажется, у нее коченеют кончики пальцев рук. Подуть бы на них, погреть! Но ни рука, ни пальцы уже не принадлежат ей. Временное замешательство улеглось. Аня наклонилась над больным, забыв, кто он. Больной и только. Осмотрела оперируемое поле. Включили микроскоп, навели на глаз. Аня припала к окулярам. Спокойно, спокойно. Новокаин? Спокойно сказано Сергею со строгой вежливостью, и он улавливает в интонации жены незнакомые чужие нотки. Да, она обошлась с ним сейчас как с посторонним. Они вместе и далеко друг от друга. Так далеко, что он не имеет права назвать ее Анюткой. Нет, над ним склонилась не Аня, а врач, и только врач. Аня берет хирургический нож, надсекает края роговицы уверенным точным движением. Роговица, как слюда, состоит из наслоения тончайших листиков. Но у Сергея она грубая, покрыта бугристым наростом, что не позволяло делать трансплантацию, зато освобождало от наживления дополнительной ткани при кератопротезировании. Острие изогнутого ножа расслоило роговицу, получились узкие карманчики. Блеснул каркас величиной с ноготь мизинца. Каркас изготовлен из благородного металла, тантала. Края его напоминают ажурную вязь. В центре, размером с пшеничное зерно, отверстие для ввинчивания оптического стержня, того протеза, который будет вставлен позже при повторной операции. Аня осторожно вводит каркас в подготовленные кармашки, и он полностью скрывается в них. Миниатюрная 3-миллиметровая игла-ресница сшивает тончайшим швом разрез. Пока все. Ни света, ни красок. Пока снова повисает над ним, дразня лучиком света, и будет висеть так до будущей операции, до вживления металлической вязи в ткань роговицы. Сергей лежал тихо. Он не ожидал чуда, знал, сегодня судьба не решится. Будет ли видеть, узнает позже. Больного увезли. Все прошло просто, буднично. А как крута была в эту операционную лестницу для Ани. Через полчаса она зашла к мужу и стала снова той же милой Анюткой, разве только в ее певучем, мягком голосе появился оттенок озабоченности, который будет звучать в нем до тех пор, пока не закончится вторая операция. Более 2 месяцев нудного однообразного режима. Уколы, процедуры, лекарства и томительное ожидание, тревожное нетерпение. С минуты на минуту должно что-то свершиться. Вначале объявят «пора», а там... Что там под роговицей с вжившимся в нее каркасом кератопротезом? Чтобы отвлечь себя, Сергей включил транзисторный приемник и стал слушать музыку. Песня, еще песня, еще. Зазвучала мелодия, которая всколыхнула в душе его, казалось, все забытое, заставила трепетать каждую его клеточку. День Победы! Как он был от нас далек! Как в костре потухшем таял уголек! Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. В груди сладко замирает. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. К горлу подступает комок. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Слеза набухла на ресницах и покатилась по щеке. Это радость со слезами на глазах. День Победы! День Победы! День Победы! Сергей Михайлович, что с вами? Как сквозь перегородку слышит он и приподнимается. Песня сильная, виновато говорит. За мной? Да, за вами. Предстоящая операция не сложна, но такое волнение, какое испытывала Аня сейчас, было впервые. Скрытно от всех она коротко вздохнула, взяла трепан, стальную трубочку с заостренными краями на нижнем конце. Инструмент напоминал бур, крошечный бурик, который ставится на центр роговицы. Пальцы Ани повертывают инструмент, а сердце бьется гулко, часто. Аня вращает стержень, он врезается в роговицу, и кружочек, словно крышечка от люка, нависает над зрачком. Пробурено окошечко для света. Аня пинцетом вынимает вырезанный кружочек и замирает. Замирает присутствующие при операции. В эти секунды для нее не существует ничего, и только ее взгляд, острый, пытливый, напряжен до предела. Она ждет сигнала, есть или... Сергей вздрогнул, словно в глаз капнули раскаленный металл. Зажгло затылок, голову закачало из стороны в сторону. Потом зажегся свет, яркий, яркий, ослепительный, будто кто-то навел на глаз солнечный зайчик. Свет какой-то беспорядочный. Контуры предметов расплывчаты, что-то бесформенное маячит перед ним. Вот ярко-белые шевелящиеся щупальца повисают над лицом. Сергей, завороженный открывшимся странным видением, с нетерпением ждет, когда из этого слепящего моря света выплывет лицо Ани. Ведь оно где-то рядом, совсем близко. Он чувствует его всем своим существом. У Ани в пальцах оптический стерженек из оргстекла. Прозрачное зернышко. Зернышко встает в металлическое обрамление каркаса, укрытое в роговице. Специальным ключиком Аня ввинчивает его внутрь кольца и видит, как Сергей с упорством вглядывается в нависшие над ним приборы. А он действительно, подобно человеку, заново обретшему жизнь, удивляется краскам, свету. Больного отправили в палату, не забинтовав глаз. Полежишь, отдохнешь часа 3-4 и можешь смотреть телевизор. Сказано не в шутку, а всерьез. Правда, зрение возвращено лишь частично, и существующие таблицы определить его не смогут. Так оно мало. Но это уже не тысячные доли, сотки. При таком остатке зрения можно ходить одному, различать лица людей, видеть цвета. Сергей стоял в палате. И это уже был не сон. То, что сейчас видел он, было слишком устойчивым, реальным, осязаемым. Он попробовал шагнуть и побоялся. Видны ноги, пол. И теперь к этому надо привыкать. Теперь нет черной пропасти, есть земля, и он. Сергей все-таки шагает и не верит. Нога становится на пол, подчиняется зрению, расчету, контролю. Он видит стену и, не доверяя глазу, щупает ее. Стена. Снова осматривается. Кровать, стол, окно, за окном небо. Он протягивает к окну руки, шепчет. «Анюта!» «Неужели вижу?» — спрашивает он кого-то там, за стеклами окна. Хочется смеяться, как ребенку, переполненному радостью. Открылась дверь. Это он увидел, а не только услышал. Знакомое лицо. Память сохранила давний отпечаток. Черные волосы, черные брови, белая кожа, а глаза карие, родные. «Анюта!» — вскрикнул Сергей, сделал шаг навстречу. Аня рванулась к нему, обхватила шею. «Узнал!» — сквозь слезы вымолвила она. Ответить Сергей не смог. Горло сдавило спазмой. Он смотрел на нее, смотрел молча на милое лицо, смотрел жадно, как после долгой-долгой разлуки. По существу так и было. Хотя Аня находилась рядом, но неизмеримо далеко. Тут она и не тут. А теперь он видит ее. Видит морщинки у глаз, белесые прожилки в волосах. Он улыбнулся, прижал к себе ее голову крепко и бережно. Поцеловал тепло, благодарно. С городского актива молодежи Светлана не шла, летела, не замечая ничего вокруг. Перед глазами зал Дома культуры, заполненный людьми до отказа. Она видит сосредоточенные лица, видит с трибуны. Она, Светлана Томилова, секретарь комсомольского комитета школы, начальник объединенного строительного штаба, заканчивая свое сообщение, говорит: «Просим передать основной участок строительства нам, молодежи, и считать эту стройку ударной комсомольской». Какой всплеск аплодисментов был ей ответом! Хлопали горячо, задорно, требовательно, словно вызывали на бис. Она села за стол президиума рядом с Николаем Улагашевым. «Молодец!» — шепнул ей он. «Здорово!» — сказала. Много ораторов выходило к трибуне, больше молодежи. Выступали старшие. Начальник стройкомбината Егор Яковлевич сказал: «Люблю наш комсомол за огонек и дерзость. Взяв на себя такое обязательство, вы тем самым высвобождаете много рабочей силы, которую мы направим на строительство главного объекта электростанции и сдадим ее раньше срока. Как видите, решается вопрос общегосударственного значения». Первый секретарь горкома партии Гузенко свое выступление начал с продолжения мысли начальника комбината. «Та энергия, которая будет выработана станцией за период от ее досрочной сдачи в эксплуатацию, будет вашим подарком Родине». Светлане сейчас здесь, на улице, слышится тот взрыв рукоплесканий. Она и сама хлопала яростно, бурно. Молодежный подарок Родине, их подарок, небольшого районного городка. Тысячи киловатт-часов электроэнергии получит страна дополнительно. «Мама! Мамочка! Я выступила с докладом!» — застрекотала она, обнимая мать. «Наше предложение принято». «Знаю, знаю, заправская общественница!» Аня потрепала дочь по разрумянившейся щеке. «Сколько в тебе необузданной силы! Костя рассказал, как ты там раскипятилась». «Он вперед меня пришел», — разочарованно сказала Светлана. «А я спешила, почти бежала, чтобы захватить тебя первой. Знаешь, мамочка, вот только жаль, что Олег не с нами. Он очень огорчается, но ведь правда это ничего. Он еще будет с нами работать потом, когда ты вернешь ему зрение». Настроение Светланы омрачилось лишь на миг. Она перескочила на другую тему. В медицинский твердо решила не ходить. Иду в строительный. Какая перспектива строить заводы, школы, электростанции, города? Секретарь горкома Гурий Михайлович посоветовал после актива. Сказал, что строитель из меня получится настоящий. И поступлю, мама, не спорь. Аня и не спорила. Смотря на дочь, она думала: пусть идет в любой вуз. «Нынче поступаешь?» — спросила Аня. Светлана замотала головой. «Поступала бы. Без тебя справимся. Работа в больнице для будущей профессии все равно ничего тебе не даст». И попросила: «Я завтра привезу домой папу. Ни слова о том, что ты пропускаешь год. Он спрашивал, как у тебя дела с подготовкой, и я сказала, что все в порядке». «Пойми, дочка, ему сейчас ни в коем случае нельзя волноваться. Ничуть нельзя».